Мысль о том, что целое больше образующих его частей, была очень древней. Чтобы объяснить характер ее влияния на психологию, следует рассмотреть общеисторический фон, весь научно-теоретический гештальт, в пределах которого складывалась новая школа. Страница 232. Прежде всего, заслуживает внимания факт одновременного возникновения гештальтизма и бихевиоризма. Верт Геймер и Уотсон выступили с идеей реформы психологии одновременно в условиях нараставшей неудовлетворенности, господствовавшими воззрениями на предмет, проблемы, объяснительные принципы психологии. Остро чувствовалась необходимость ее обновления. Как известно, в движении научного познания имеются как эволюционные периоды, так и периоды крутой ломки общепринятых представлений. Продуктом коренных сдвигов в психологическом познании явились и бихевиоризм, и гештальтизм. Их одновременное появление – показатель того, что они возникли как различные варианты ответа на запросы логики развития психологических идей. И действительно, оба направления были реакцией на сложившиеся научные стереотипы и протестом против них. Эти стереотипы выражали уже рассмотренные нами школы – структурные и функциональные. Бихевиоризм выступил не только против структурализма, представленного в США несгибаемым Титченером, но также против функционализма Джеймса Энджела. Оценивая гештальтизм, историки обычно подчеркивают, что для него главной мишенью служил структурализм с его трактовкой сознания как сооружение из кирпичей, ощущений и цемента, ассоциаций. Однако при более пристальном рассмотрении выясняется, что гештальтисты с не меньшей решительностью отвергали и функционализм. Гештальтисты сделали следующий шаг сравнительно с функционалистами, а именно отказались от дополнительных элементов или актов, которые извне упорядочивают сенсорный состав сознания, придавая ему структуру, форму, гештальт и утвердили постулат о том, что структурность изначально присуща самому этому составу. Страница 233. Сведения об идейной генеалогии школы и ее отдельных приверженцев проливают свет на ее функцию в прогрессе познания. Гештальтисты были преемниками европейского функционализма. Напомним, что Верт Геймер вышел из Вюрцбургской школы, проделавшей, как мы видели, эволюцию от концепции так называемого содержания сознания к концепции актов. Кофка и Келлер обучались психологии у функционалиста Штумфа, подобно тому, как бихевиористы являлись преемниками американского функционализма. Напомним, что учителем Уотсона был Энджел. Преодоление антиномии механицизм, теологизм, стало исторической задачей, решить которую были призваны новые психологические школы, бихевиористская и гештальтистская. Это их роднило, это объясняет факт их одновременного зарождения. Другой вопрос, как они с ней справились. Их решительно разделяло отношение к проблеме сознания. Бихевиористы считали ее псевдопроблемой. Сознание устранялось из психологии, из научных объяснений поведения. Гештальтисты, напротив, усматривали главную задачу в том, чтобы дать новую интерпретацию фактам сознания, как единственной психической реальности. Гештальтистская критика атомизма в психологии являлась предпосылкой переориентации эксперимента с целью выявления сознания образных структур или целостности. Достичь этой цели без самонаблюдения было невозможно, но и два прежних варианта интроспективного метода пришлось отвергнуть. Вунтовский, требовавший от испытуемого отчета об элементах так называемого непосредственного опыта, и метод членения сознания на фракции, выработанный Вюрцбургской школой. Гештальтисты приняли третий вариант интроспективного метода, получивший название феноменологического. В поисках пути проникновения в реальность душевной жизни во всей ее полноте и непосредственности предлагалось занять позицию, так сказать, не мирного наблюдателя, не отягченного предвзятыми представлениями об ее строении. Эту точку зрения приняли не только гештальтисты, но и другая группа